кивнул он на вытащившего счастливый билет судейского. — Не сомневайтесь, гдарь! — спокойно кивнул старшина табунщиков. — В точности исполню. Отец Грук, откинувшись на спинку раскладного походного стула, с сожалением уставился на нетронутые тарелки, полные отнюдь нескудных яств. Сварог налил ему вина, пригубил сам. Полотнище шатра легонько колыхалось под ветерком с близких гор, и огонек лампы трепетал ему в такт. Воплощенная иллюстрация к излюбленному философскому тезису о превратностях судьбы, — умиротворенно сказал сытый отец Грук. Несколько часов назад готовился сплясать с конопляной тетушкой, а теперь вот сижу и пью с королем. Знаете, что было самое мучительное? Все три дня, вплоть до сегодняшней церемонии, меня кормили омерзительной баландой из рыбьих хвостов, где крупинка за крупинкой гоняла с дубинкой. Хотя по старой традиции смертнику полагается в последний вечер обед из пяти блюд с вином. Но этот поганец, я про бургомистра, только хихикал и говорил, что город у них бедный, и на отжившие церемонии, извольте ли видеть, ассигнованиев не отпущено. Он осушил вместительный кубок до дна, привычно рыгнул, округлил глаза. — Извините, ваше величество, одичали мы тут, к церемониалам-то непривычны. — Пустяки, — сказал Сварог. — Кто бы мог подумать, когда мы сидели с вами в замке Сезара, что вы и есть... Будущий король Сварог, не скромничайте. Рассказы о ваших свершениях докатились и до наших окраин. Прям хоть в мемуары садись. Интересно, а вот каково это быть могучим королем? Сварог печально улыбнулся. Вы не поверите, отец, но быть королем уныло и тягостно. С одной стороны... Ты можешь едва ли не все, что только в голову взбредет. С другой, в один прекрасный момент обнаруживай, что жизнь тебя гонит по колее, из которой ни за что не выбраться. Вот потому-то я бы свою нынешнюю вольную жизнь и не променял бы ни на один королевский трон, сколько их ни есть, уж простите на глупом славе. Самая большая неприятность, какая может случиться с лесным бродягой, поймают да поволокут вешать. Отец Грук широко улыбнулся. Хорошо, что вы, ваше величество, определенно не стали пока что заматерелым королем, иначе пальцем бы не шевельнули ради какого-то случайного знакомого и парочки незнакомых вовсе. Тут другое. — сказал Сварог тихо. — Быть может, именно с вами об этом и следует бы говорить, отец. — Ведь вас, как я понял из судейских бумаг, не лишали сана. — Я убил недавно почти 30 человек. Не сам, конечно. Короли ведь никого не убивают сами, если они незаконченные садисты, и у меня тягостно на душе. — Что случилось? — спросил отец Грук столь же негромко, посерьезнев лицом. — Мы сделали одну находку, — сказал Сварог. — Простите, не буду углубляться в детали. Скажу только, что в жизни я не сталкивался со столь грандиозной загадкой. — Нужно было устранить свидетелей, — продолжал Сварог. Оказавшихся случайно посвященными в тайну. Я отправил их в ссылку, но министр полиции послал человека подорвать судно, на котором они плыли. Я ведь знал, я прекрасно читал по его роже, что чем таким кончится. Но предпочел внушить себе, что ничего не замечаю и не подозреваю. Знали б вы, как мне сейчас мерзко. После долгого молчания монах спросил —